напряженно запрокинув голову, как будто он смотрел на что-то ослепляющее. «Благодарю вас. Но теперь, как бы там ни было, это непоправимо». Дама слегка наклонила голову. Ясное лицо было по-прежнему озарено спокойной улыбкой. Прошло 2 часа. Профессор принял ванну, поужинал, затем поел вишен и опять удобно уселся в плетеное кресло на веранде. В летние сумерки долго еще держится слабый свет, и на просторной веранде с раскрытой настежь стеклянной дверью все никак не темнело. Профессор давно уже сидел в полусумраке, положив ногу на ногу и прислонившись головой к спинке кресла, и рассеянно глядел на красные кисти фонаря Гифу. Книга Стринберга снова была у него в руках, но, кажется, он не прочел ни одной страницы. Вполне естественно. Мысли профессора все еще были полны героическим поведением госпожи Нисияма Токуко. За ужином профессор подробно рассказал обо всем жене. Он похвалил поведение гостьи, назвав его «бусидо японских женщин». Выслушав эту историю, жена, любившая Японию и японцев, не могла не отнестись к рассказу мужа с сочувствием. Профессор был доволен тем, что нашел в жене увлеченную слушательницу. Теперь в сознании профессора на некоем этическом фоне вырисовывались уже 3 представления – жена, дама-гостья и фонарь Гифу. Профессор долго пребывал в такой счастливой задумчивости. Но вдруг ему вспомнилось, что его просили прислать статью для одного журнала. В этом журнале под рубрикой «Письма современному юношеству» публиковались взгляды различных авторитетов на вопросы морали. Использовать сегодняшний случай и сейчас же изложить и послать свои впечатления. При этой мысли профессор почесал голову. В руке, которой профессор почесал голову, была книга. Вспомнив о книге, он раскрыл ее на недочитанной странице, которая была заложена визитной карточкой. Как раз в эту минуту вошла горничная и зажгла над его головой фонарь Гифу, так что даже мелкую печать можно было читать без затруднения. Профессор рассеянно, в сущности, не собираясь читать, опустил глаза на страницу. Стринберг писал: «В пору моей молодости много говорили о носовом платке госпожи Хайберг, кажется, парижанки. Госпожа Хайберг – жена датского поэта Йоганна Людвига Хайберга. Это был прием двойной игры, заключавшийся в том, что, улыбаясь лицом, руками она рвала платок. Теперь мы называем это дурным вкусом». Профессор опустил книгу на колени. Он оставил ее раскрытой. И на странице все еще лежала карточка Нисияма Токуко. Но мысли профессора были заняты уже не этой дамой, и не женой, и не японской культурой, а чем-то еще неясным, что грозило разрушить безмятежную гармонию его мира. Сценический прием, мимоходом высмеянный Стринбергом, и вопросы повседневной морали, разумеется, вещи разные. Однако в намеке, скрытом в прочитанной фразе, было что-то такое, что расстраивало благодушие разнеженного ванной профессора. Бусидо и этот прием. Профессор недовольно покачал головой и стал снова смотреть вверх на яркий свет, разрисованного осенними травами фонаря Гифу. Сентябрь 1916 года.